любим долго играть. Запомни меня и гордись только мной. Я твой отморозок, я просто герой. Ты меня ненавидишь, ты любишь сам, всем ты сегодня ставишь только моей. Запомни меня и гордись только мной. Я твой отморозок, я просто герой. Ты меня ненавидишь, ты любишь сам, всем ты сегодня ставишь только моей. Просто герой.